Гораздо романтичнее кончить рассказ похоронами, чем свадьбой. А что до Корделии, то она сошла с ума от угрызений совести и попала в сумасшедший дом. И я думаю, что это было очень поэтичное возмездие за ее преступление. «Просто прелесть!» — вздохнула Диана, принадлежавшая к той же школе критиков, что и Мэтью. «Не понимаю, Аня, как тебе удается самой придумывать такие потрясающие истории? Хотела бы я иметь такое же богатое воображение». «Ты вполне могла бы развить свое воображение», — заверила Аня ободряющим тоном. «У меня есть план, Диана. Давай вместе, ты и я, создадим свой литературный клуб и будем писать рассказы. Я тебе буду помогать, пока ты сама не научишься. Ты же знаешь, нужно развивать воображение». «Так мисс Стейси говорит. Только мы должны к этому правильно подходить. Я рассказала ей о лесе призраков, и она сказала, что тогда мы к этому неправильно подошли. Таким образом возник литературный клуб. Сначала его состав ограничивался Дианой и Аней, но вскоре был расширен с включением в него Джейн Эндрюс, Руби Джиллис и еще одной или двух девочек, которые чувствовали, что их воображение нуждается в развитии. Мальчики в клуб допущены не были, хотя Руби Джиллис и выразила мнение, что присутствие мальчиков могло бы внести некоторое оживление. Каждый член клуба должен был написать один рассказ за неделю. «Это безумно интересно», — рассказывала Аня Марилле. «Каждая из нас читает свой рассказ вслух, а потом мы его обсуждаем. Мы собираемся свято хранить их, чтобы в будущем читать нашим потомкам. Мы все пишем под псевдонимами. Мой Розамонда Монмаранси». И все девочки очень хорошо справляются. Руби Джиллис довольно сентиментальна. В ее рассказах слишком много любовных сцен. А вы знаете, слишком много хуже, чем слишком мало. Джейн вообще не пишет про любовь, она говорит, что глупо себя чувствует, когда нужно читать такое вслух. У Джейн во всех рассказах много здравого смысла, а у Дианы слишком много убийств. Она говорит, что обычно не знает, что делать с героями, и потому убивает их, чтобы от них отделаться. Почти всегда мне приходится говорить им, о чем писать, но это не трудно, потому что у меня миллион идей. «По моему мнению, это писание — очередная глупость», — с пренебрежением заявила Марилла. «Забивайте себе голову чепухой и теряйте время, вместо того, чтобы учиться. Читать рассказы и так плохо, но писать их еще хуже». «Но мы внимательно следим, чтобы в них была мораль», — Марилла объяснила Аня. «Я настаиваю на этом. Все положительные герои бывают вознаграждены, а отрицательные, соответственно, наказаны. Я уверена, что это должно оказать благотворное влияние. Мораль — великая вещь, так мистер Аллен говорит. Я читала один из моих рассказов ему и миссис Аллен, и они оба согласились, что мораль была превосходная. Только они смеялись в совсем неподходящих местах. Мне больше нравится, когда слушатели плачут. Джейн и Руби почти всегда плачут, когда я дохожу до трогательных сцен. Диана написала о нашем клубе своей тете Джозефине, и та в ответном письме попросила нас прислать несколько рассказов. Мы переписали 4 лучших и послали ей, а она ответила в письме, что в жизни не читала ничего забавнее. Мы были немного озадачены, потому что все рассказы были очень трогательны, и почти все в них умирали. Но я рада, что они понравились мисс Барри. Это говорит о том, что наш клуб приносит пользу, а миссис Аллен говорит, что это должно быть нашей целью во всем, что мы делаем. Я очень стараюсь, чтобы это всегда было моей целью, но так часто забываю об этом, когда что-нибудь меня захватывает. Я надеюсь, что буду немножко похожа на миссис Аллен, когда вырасту. Как вы думаете, Марилла, на это можно надеяться? «Не могу сказать, чтобы дело шло к тому», — ответила Марилла. «Я уверена, что миссис Аллен никогда не была такой неразумной и рассеянной девочкой, как ты». «Нет, но она не всегда была такой хорошей, как теперь», — сказала Аня серьезно. «Она сама мне об этом сказала. То есть она сказала, что была ужасно озорной в детстве и всегда попадала в переделки. Меня это так воодушевило. Это очень нехорошо с моей стороны, Марила, испытывать воодушевление, когда я слышу, что другие люди тоже были плохими и озорными. Миссис Линд говорит, что это нехорошо. Она всегда бывает возмущена, когда узнает о том, что кто-то плохо вел себя, пусть даже это было в детстве. Миссис Линд говорит, что однажды слышала, как какой-то священник признался, что еще мальчиком он украл земляничное пирожное из кладовой своей тетки, и она больше никогда не испытывала к нему уважения. Я не стала бы так смотреть на это. Я думаю, было благородно с его стороны признаться в своем поступке, и я полагаю, что такое признание могло бы ободрить сегодня тех маленьких мальчиков, которые делают что-нибудь дурное, но сожалеют об этом, и показать им, что, несмотря на это, они, когда вырастут, могут стать священниками. Вот мое мнение, Марила. «Мое мнение, Аня, — заметила Марила, — что тебе давно уже пора кончить с мытьем посуды. Со всей этой болтовней у тебя ушло на это на целых полчаса больше, чем нужно. Научись сначала кончить дело, а потом болтать». Глава 27. Суета и томление духа. Поздним апрельским вечером Марила возвращалась домой с собрания благотворительного общества. Сознание, что зима кончилась, вызвало в ее душе радостный трепет, который весна всегда приносит даже самым старым и печальным, так же, как самым юным и веселым. Марила, как правило, не подвергала свои чувства и мысли анализу. Возможно, она воображала, что думает о благотворительном обществе, сборе пожертвований и покупке ковра для резницы. Но за всеми этими размышлениями было мирное осознание, что вокруг простираются красноватые поля, а над ними поднимается бледно-сиреневый туман, окрашенный заходящим солнцем, что длинные остроконечные тени елей ложатся на луга за ручьем, что неподвижные клены с темно-красными почками стоят вокруг зеркальной глади пруда, что мир пробуждается, и под серой поверхностью земли пульсирует скрытая жизнь. Весна была повсюду, и размеренные, уверенные шаги Марилы становились легче и быстрее от этой глубокой весенней радости. Глаза ее с любовью остановились на зеленых мезонинах, выглядывавших через переплетавшиеся ветви деревьев и отражавших в своих окнах солнечный свет множеством вспыхивающих отблесков. Пробираясь по сырой тропинке, Марила думала о том, как приятно, что она идет домой к весело потрескивающему яркому огню в очаге, к столу, аккуратно накрытому к чаю, вместо холода и пустоты, ожидавших ее после собрания благотворительного общества, прежде чем Аня появилась в зеленых мезонинах. А потому, когда Марила вошла в кухню и обнаружила, что огонь давно догорел и нигде не было и следа Ани, она с полным основанием почувствовала себя разочарованной и раздраженной. Перед уходом она поручила Ане приготовить чай ровно к 5 часам, но теперь пришлось поспешно снять свое выходное платье и самой приготовить ужин для Мэтью, который должен был скоро вернуться с пахоты. «Уж разделаюсь я с мисс Анной Ширли, когда она явится домой», — говорила Марила гневно, строгая растопку большим ножом и вкладывая в это больше энергии, чем требовалось на самом деле. Мэтью уже пришел и, сидя в углу, терпеливо ждал чая. Болтается где-то с Дианой, пишет рассказы или репетирует диалоги и ни разу не вспомнит о времени или о своих обязанностях. Надо ее проучить как следует раз и навсегда. Пусть миссис Аллен и говорит, что Аня самая очаровательная и милая девочка, какую она знает. Может быть, она сообразительная и милая, но голова у нее забита чепухой, и никогда не угадаешь, во что это выльется в очередной раз. Стоит ей покончить с одной глупостью, как она принимается за другую. Да что это я? Ведь эти же слова сказала сегодня Рэйчел Линд, когда мы были на собрании, а я на нее за это рассердилась. Я была рада, когда миссис Аллен заступилась за Аню, потому что иначе мне самой пришлось бы осадить Рэйчел перед всеми, кто там был. У Ани масса недостатков, кто будет спорить, и я далека от того, чтобы это отрицать. Но я воспитываю ее. Я, а не Рэйчел Линд, которая нашла бы недостатки у самого архангела Гавриила, живя вон в Аванли. Но все равно Аня не должна была уходить из дома, если я велела ей заняться ужином. Конечно, должна признать, что при всех ее недостатках я никогда прежде не замечала за ней непослушания и неисполнительности, и мне очень неприятно, что теперь я с этим столкнулась. «Ну, не знаю», — сказал Мэтью, который, будучи терпеливым и мудрым, но прежде всего голодным, счел за лучшее позволить Мариле беспрепятственно излить свой гнев, зная по опыту, что она справляется с любой работой гораздо быстрее, если не отвлекать ее не своевременными возражениями. «Может быть, ты судишь слишком поспешно, Марила? Не говори, что она неисполнительная, пока не убедилась в ее вине. Может, все и объяснится? У Ани хорошо получается, когда она объясняет.